Как только Сюань Юань взял в руки копье дух ветра, он сразу же почувствовал, как его тело стало намного легче и быстрее, чем было ранее. «С твоим беспылевым шлемом и этим копьем, ты скорее всего будешь в состоянии убить большинство экспертов сферы короля, находящихся на пике своего развития. А с этими деньгами, ты сможешь купить все, чего тебе не хватало. Я также не стану лезть к тебе с советами, что покупать». Фенли встал перед Сюань Юанем и передал ему деньги и кристаллу. «Спасибо, брат Фенли, а теперь пойдем». Фенли уже собирался забрать Сюань Юаня и уйти, как тот остановил его. Сюань Юань посмотрел на Фан Юю и ее охранников и увидел, что все они были тяжело ранены. «Брат Фен, можем ли мы забрать их с собой или хотя бы исцелить их раны, прежде чем уйдем?» — спросил он. Фенли согласно кивнул, а затем посмотрел на Синьгуна. Его взгляд напоминал мощный лазер. От этого взгляда Синьгун затрясся еще сильнее и выкашлял еще один сгусток крови. Все его тело пронизывала ужасная боль, но он не посмел произнести и звука. Фенли стал императором. Синьгун был противником, который никогда не сможет сравниться с ним. Фенли также был уверен, что тот больше не посмеет строить какие-либо козни, так что он решил отпустить его. Затем он сформировал особый знак руками. Весенний бриз. Нежный бриз Ци окутал Фан Юю и ее людей, исцеляя их раны. Постепенно, на их лица стали возвращаться краски. «Ладно, пошли, брат Фан Юн также уже прибыл сюда. Мы уже закончили все наши дела здесь. Я перенесу тебя в сад зверей и помогу выбрать подходящего питомца для тебя. Это будет самым оптимальным решением», — сказал Фенли. Они оба забрались на лошадь с драконьей чешуей и на огромной скорости устремились в горы. Сюань Юань обернулся, чтобы посмотреть на Фан Юю, и увидел, что она также неотрывно следила за тем, как он удалялся. В конце концов, они окончательно исчезли из поля зрения друг друга. Фан Юю и была очень счастлива, что Сюань Юаня остался невредимым. В этот миг, еще более мощная сила, чем была у Фенли, опустилась с небес. Это был Фан Юн, который также являлся основным учеником секты. С того момента, как он достиг пика имперской сферы, прошло всего 100 лет, и сейчас он был лишь в шаге от становления бессмертным. Он парил в воздухе и смотрел на Синьгуна, который еще больше начал кашлять кровью от его давления. Он сделал лишь взмах в сторону Синьгуна и, с помощью давления одного лишь воздуха, отпустил ему смачную пощечину. Синьгун от этой пощечины отлетел в сторону, словно был сломанным воздушным змеем. Когда он наконец упал на землю, то почувствовал, что все его кости были сломаны. Се Вухен и Лу Юсянь оба были напуганы до смерти. «Юй-Юй, я смотрю, ты смогла достичь сферы короля, молодец, хвалю. А теперь, давайте возвращаться в секту», — сказал Фан Юн и превратился в огромную птицу рух, чьи крылья простирались на несколько миль. Он посадил себе на спину всех людей семьи Фан и полетел к горам. Се Вухен и Лу Юсянь были настолько напуганы, что рухнули на землю. Вскоре после этого, основные ученики семей Се и Ву также подоспели на место происшествия. Это были Се Ву Синь и Лу Фенер. Они все являлись экспертами имперской сферы 5 главных семей секты. «Брат Синьгун, пойдем с нами. Мы преподадим хороший урок Фенли, иначе он возомнит, что стал непобедимым под небесами», — холодно сказал Се Ву Синь. Они быстро собрали свои семьи и также направились в горы. Тем временем, на вершине отдаленной горы, стояло 2 великих мастера из 10 королей. Все они были одеты в черные шелковые костюмы, которые полностью скрывали их личности. Казалось, что они словно преследовали кого-то аж до сих пор. Было очевидно, что это были профессиональные убийцы, которые были на миссии. Один из великих мастеров сказал: «И что нам делать дальше? Он уже вошел в секту». Второй ответил: «Просто подождем, когда он ее покинет, а затем избавимся от него. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 91. Гора зверей. Лошадь с чешуей дракона скакала по воздуху, направляясь в сторону секты, которая была спрятана среди гор. Горный хребет, на котором расположилась секта, был окружен толстым слоем облаков и тумана. Пока они летели по воздуху, Сюань Юань наслаждался прекрасным видом, который открывался вокруг. Он никогда ранее не чувствовал себя настолько свободным. Ему казалось, что он был неким богом, который с небес наблюдал за миром. Среди гор было множество белых журавлей, которые то и дело куда-то летели. Сюань Юань также встречал множество животных, охранявших горную вершину, которых он ранее вообще не видел. Вся территория гор была покрыта плотным и чистым слоем ци. Также время от времени он мог услышать рев тигра или обезьяны. Под ними раскинулась густая сеть рек. Вода в них была настолько чистой и прозрачной, что без проблем можно было рассмотреть все виды рыб, которые плавали там. Это были далеко не обычные рыбы, так как их сила была не ниже уровня мастера. Другими словами, обычный человек никогда не смог поймать и одной такой рыбки, наоборот, это скорее человек станет кормом для этих рыб. Все это наполнило душу Сюань Юаня необъяснимым трепетом. Сюань Юань, смотри, внутри каждой из этих гор обитает минимум один бессмертный воин. Лишь тогда, когда ты достигнешь сферы бессмертного, ты получишь право обзавестись своей собственной горой. Любой из них способен замаскироваться под обычного человека, таким образом, они иногда тайно проникают в ряды учеников секты, чтобы найти тех, кто достоин изучать их техники. Они проводят проверку только среди внутренних учеников секты. К примеру, меня выбрал бессмертный ветра с горы девяти небесных ветров и сделал своим учеником. Фен Ли старательно все объяснял Сюань Юаню. В его голосе не было и нотки высокомерия, а его обращение было, словно Сюань Юань и правда был его братом. Для большинства людей лес тысячи зверей становился самым жестоким испытанием за всю их жизнь, но борьба среди внутренних учеников секты куда более жестокая и несет в себе куда больше опасностей. Ведь, в конечном итоге, звери есть звери, они не являются таким хитрыми и коварными, как люди. Сюань Юань, я возлагаю на тебя большие надежды, но я не смогу всегда приходить тебе на помощь, когда ты будешь оказываться в опасных ситуациях, поэтому, когда мы окажемся в секте, ты должен быть предельно осторожным. Я искренне верю в тебя. С твоими навыками ты очень скоро сможешь стать основным учеником секты. На что Сюань Юань нахмурился. Разве в секте не существует правило, которое запрещает ученикам убивать друг друга? Ну, на бумаге оно действительно есть, но неужели ты и правда веришь, что этот мир живет по правилам и является справедливым? Если ты убьешь кого-то, кто обладает такими же сильными покровителями, как ты, то естественно ты будешь наказан должным образом, но никто даже не почешется, если убьют кого-то, кто не имел сильной поддержки за собой. В таком случае, наказание будет чисто формальным, так сказать, для виду. Среди внутренних учеников существуют десятки и даже сотни человек, которые умирают ежедневно. Конечно, большая часть из этих смертей приходится на лес. Сама секта не опускается до подобного уровня. И это не говоря о конкуренции среди внешних учеников. Каждый день, тысячи из них погибают из-за этой борьбы. Я попал в секту, как внешний ученик, и лично был свидетелем того, как умирали мои друзья. Такова суровая реальность секты воинов-дракона. Всего в секте насчитывается 8 миллионов внешних учеников, 800 тысяч внутренних и 9 тысяч основных. Представляешь, насколько сильная конкуренция идет между ними? Хоть речь Фен Ли была спокойной, но шок, который она произвела на Сюань Юаня, был колоссальным. Он считал, что в секте конфликтов будет куда меньше, чем во внешнем мире, но реальность оказалась полностью противоположной. За пределами секты люди называют меня властным и жестоким, так как я убивал всех, кто осмеливался встать у меня на пути, но врагов нужно убивать, иначе они убьют тебя, это неизбежно. Как ты думаешь, если бы я не убивал своих врагов, меня стали бы уважать другие люди? Единственный способ защитить себя от своих врагов, это убить их до того, как они убьют тебя, тем самым ты избавишься от риска того, что они попытаются навредить тебе в будущем. Если ты проявишь хоть каплю слабости, люди непременно ей воспользуются. Ты понимаешь то, что я пытаюсь тебе сказать? Сюань Юань. Сюань Юань тяжело вздохнул. Я понимаю и я готов к этому. Я совершенно не боюсь внутренних учеников, но, к сожалению, я все еще не в состоянии противостоять основным ученикам. Ну, на этот счет можешь не волноваться. В секте существует ряд очень строгих правил, которые запрещают основным ученикам убивать внутренних, без очень резких и весомых аргументов. Кроме того, так как я привел тебя в секту, другие ученики должны проявить ко мне должное уважение. Даже кто-то вроде Синьгуна подумает дважды прежде, чем попытаться наложить на тебя свои лапы. Я уже являюсь одним из 20 самых преданных учеников секты, но это лишь верхушка айсберга. Внутри гор бессмертных также есть множество учеников, но они не станут вмешиваться в конфликты внутри секты. Здесь существует множество сильных практиков и сила, это лишь один из способов заполучить власть. Улыбнулся Фенли. Сюань Юань стал тщательно обдумывать слова Фенли. Похоже, что ему придется более основательно обдумать способы его выживания в секте. Спустя какое-то время, лошадь Фенли приземлилась на одну горную вершину, полностью покрытую зеленью. Это гора зверей. Она принадлежит бессмертному зверей, но бессмертный попросил своего ученика, Ван Чоу, позаботиться о ней. Ван Чоу и я являемся хорошими друзьями, таким образом, мы выберем отличное животное в качестве твоего питомца. Улыбнувшись, сказал Фенли, после чего громко прокричал. Брат Чоу, я пришел к тебе в гости. Его голос эхом раскатился на большое расстояние. Я думаю, что твой визит, это очередной коварный план, чтобы украсть несколько моих зверей. Эхом вернулся задыхающийся голос. Фенли явно смутился. Ты слишком хорошо меня знаешь. Они спустились с лошади и увидели, как им навстречу вышел человек, одетый в платье из тысячи зверей. Он выглядел настолько внушительно, будто сам являлся королем зверей. В прошлый раз ты забрал моего коня с драконьей чешуей. Знаешь ли, это была порода, созданная путем скрещивания небесного дракона и небесного коня. Его сила будет еще очень долго расти. Неужто ты чем-то недоволен? Ван Чоу был крайне раздражен, так как сильно горевал из-за того, что Фенли забрал его любимую лошадь, но почувствовав силу того, он весело рассмеялся. Ха-ха, ты стал императором. Это то, что стоит отпраздновать. Ладно, в честь такого события, я позволю тебе взять еще одного животного сегодня. Но Фенли похлопал по плечу Сюань Юаня и сказал, сегодня я пришел, чтобы выбрать надежного спутника для него. Ван Чоу уставился на Сюань Юаня, и тот сразу же почувствовал давление от его силы. Он несомненно был на пике имперской сферы. Однако, Сюань Юань не почувствовал от него какой-либо угрозы, поэтому он бесстрашно посмотрел на него в ответ и вежливо поклонился. «Я приветствую старшего брата Вана. Этот парень твой новый гений. Ты же не забыл, как все новички, которых ты привел ранее, были убиты другими учениками, не так ли? Хотя, ты даже подарил ему свое копье. Похоже, что ты возлагаешь на него большие надежды. Естественно, что я не забыл этого. Хватит своим языком трендить и дай мне белого тигра», — рассмеялся Фенли. Ван Чуа саркастично закатил свои глаза. Он хотел задушить Фенли на месте. «Ты думаешь, что найти белого тигра так легко? Даже если у меня и есть один, он предназначен для меня. Тогда давай голубого дракона. Забудь. Ладно, я просто шучу. Посмотри, есть ли что-то подходящее для этого паренька», — хмыкнул Фенли. «Для него, он слишком слаб. Варвар не сможет укротить ни одного из моих зверей. Ты что, думаешь, что все такие, как ты, реинкарнация духа ветра? Обычные люди не в состоянии укротить духовных животных». Ван Чоу начал терять терпение. «Реинкарнация духа ветра?» Сюань Юань сразу же обратился с вопросом к жадности. «Что это такое? Я знал, что Фенли был необычным человеком. Иначе, как бы он смог достичь такого прогресса в свои 18 лет, он должно быть является реинкарнацией одного из могучих боевых ветров», — пояснил жадность. «Внутри него есть сила, которая подавляется, должно быть, это и есть боевой ветер. Он сможет контролировать его лишь когда созреет для этого». Боевой ветер. В этом мире существовало множество боевых атрибутов. Золото, земля, вода, огонь, дерево, молния и ветер. Интересно, какой именно тип ветра достался брату Фенли? Этого я не знаю, но скорее всего его ветер находится в топ-36. В противном случае, эта сила не имела бы права переродиться в теле человека. Теперь Сюань Юаня наконец-то понял, почему секта тратила так много усилий на воспитание Фенли. Как насчет такого, мы пойдем и возьмем яйцо зверя, после чего парень сможет выращивать его с самого детства. Такое животное будет считать тебя своим хозяином, что скажешь? Ван Чоу улыбнулся, но когда увидел, что Фенли нахмурился, добавил последнее предложение. Сюань Юань согласно кивнула и улыбнулся в ответ. Звучит здорово. Спасибо большое, брат Ван. Фенли не стал чего-либо говорить, так как Сюань Юань уже дал свое согласие. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 92. Инкубатор. Чем дольше инкубационный период яйца, тем более могучее животное может вылупиться из него. Так что тебе нужно быть предельно осторожным при выборе яйца. У некоторых яиц инкубационный период занимает невероятное количество времени, так что когда настанет время животному вылупиться, ты уже давно можешь быть мертв, хотя это при условии, что ты не сможешь предоставить яйцу достаточное количество жизненной сущности ци, в противном случае инкубационный период яйца можно очень сильно сократить, рассказывал Ван Чоу, показывая дорогу. Эти горы были очень богаты ци, с жемчугом, который он получил от Инчжэнь Луа, Сюань Юань без проблем мог чувствовать насыщенность этой ци. Это был очень чистый поток ци, который постепенно очищал каждую клеточку его тела. Он открыл свои поры, чтобы поглощать это ци, своими мышцами, духовными каналами и нервной системой. Поскольку он, наконец-то, достиг сферы варвара, старый хрыч обучил его пути развития нервной системы. Сюань Юаню показалось, что его нервная система стала жить своей собственной жизнью, так как она сразу же начала поглощать ци, но этот процесс был крайне медленным. Если верить словам старого хрыча, то Сюань Юаню придется приложить усилий в развитии в 100 раз больше, чем обычным людям. Тело всего сущего было невероятно мощным, но и его развитие было намного тяжелее, чем развитие обычных тел. Как пример, он так и не смог войти в сферы варвара, просто приняв эликсир варвара, как это делали другие практики, находясь на том же уровне. Кроме того, в своей голове он обнаружил технику развития нервной системы небесного дракона. Сюань Юань почувствовал невероятное чувство тепла в своем сердце, так как знал, что это был подарок ему от его прекрасного учителя. Однако он был совершенно недоволен техникой пожирателя, так как он не чувствовал от нее вообще никакого эффекта. «Старый хрыч, ты сказал мне, что, когда я войду в сферу варвара, техника пожирателя сильно преобразилась бы, не так ли? Ты солгал мне, во время боя моя ци будет расходоваться, она не преобразуется. Что за нахрен ты несешь, какого лешего мне тебе врать? Количество ци, которое у тебя сейчас есть, уже в 10 раз превышает запасы обычных варваров. Так как коварно ты до сих пор продолжаешь ворчать, ты когда-нибудь видел варвара, который был бы в состоянии одновременно использовать сразу 3 земных инструмента отличного качества? Парень, ты и так уже сильно выходишь за рамки нормы. Кроме того, я сказал, что когда ты достигнешь сферы варвара и улучшишь всю свою нервную систему, лишь после этого произойдет сильная трансформация. Жадность был в бешенстве из-за необоснованных претензий Сюань Юаня. Когда ты достигнешь этой точки, то поймешь, о чем я сейчас говорю. Ребенку, вроде тебя, этого никогда не понять. Сюань Юань не смог удержаться от смеха у себя в голове, когда почувствовал гнев старика. Прекрати ржать, лучше возьми те 5 миллионов монет короля, которые тебе дали, и купи мне как можно больше боевых камней, кристаллов и нефрита. Сюань Юань сразу же перестал смеяться и принял серьезное выражение лица. Что за, ты и правда старый жадный хрыч, это все деньги, которые у меня есть. Как ты можешь так грабить меня среди бела дня? Теперь настала очередь жадности смеяться. Ну, если в будущем твоим врагом окажется великий мастер, то я не стану вмешиваться, даже если ты будешь умирать. Это ведь все равно не будет иметь никакого значения, если ты умрешь, не так ли? Твой прекрасный учитель просто выйдет замуж по договоренности и забудет тебя, сука. Пока Сюань Юань и старый хрыч подначивали друг друга, они, вместе с Фенли и Ван Чоу, прибыли к месту, которое называлось инкубатором. Внутри находилось огромное количество боевых кристаллов, которые были аккуратно упорядочены. Сверху кристаллов находились яйца самых разнообразных размеров и цветов. Младший брат Сюань Юань, выбери то яйцо, которое тебе больше всего понравится. Ван Чоу был в курсе того, что Сюань Юань должен был стать внутренним учеником секты, так что он без проблем мог называть братом. Но даже так, он был единственным внутренним учеником, которому когда-либо было позволено самостоятельно выбрать свое яйцо. Животных, собранных в этом месте, нельзя было купить ни за какие деньги, но поскольку Сюань Юань был рекомендован самим Фенли, это была совсем другая история. Сюань Юань подошел к яйцу размером с его голову и почувствовал пульсацию мощной сущности огня внутри него. Ван Чоу улыбнулся и сказал, это яйцо огненного журавля, в нем содержатся родословные феникса и духовного журавля. Когда он вылупится, то станет очень сильным животным. Но Сюань Юань отрицательно покачал своей головой и подошел к очень пестрому большому яйцу. Это яйцо семицветного питона. В нем содержится родословная небесного питона и дракона семи небес. Для его развития потребуется много чистых боевых кристаллов и нефрита, но когда он вырастет, то будет почти так же силен, как лошадь Фенли. Сюань Юань был заинтригован, но прежде, чем принять окончательное решение, он решил посмотреть другие яйца. Внутри инкубатора было минимум 800 яиц, и в каждом было мощное животное. Он подошел к черному яйцу, которое было размером с ведро. Кристалл под ним был очень тусклым, что говорило, что он уже очень давно находился здесь. За это время, яйцо практически полностью поглотило энергию кристалла. Ван Чоу стал немного нервничать, когда увидел, как Сюань Юань подходит к этому яйцу. «Блин, этот ребенок имеет отличный глаз, как и Фенли». Сюань Юань невинно посмотрел на Ван Чоу и спросил: «Брат Ван, а что это за яйцо?» «А, это животное является смесью базальтовой черепахи и небесного дракона. Оно будет крайне мощным, но его инкубационный период может занять еще около 1000 лет, прежде, чем вылупится. Так что, скорее всего, даже если ты потратишь все до последней копейки, что заработаешь в этой жизни, ты не сможешь заставить его вылупиться». Это яйцо еще больше заинтересовало Сюань Юаня. Он слегка коснулся яйца и подумал, что было бы неплохо заполучить такое же мощное животное, как лошадь Фенли. «Брат Сюань Юань, не переживай о нефрите и кристаллах, я могу обеспечить тебя всем необходимым», — сказал Фенли, издеваясь над Ван Чоу, так как он прекрасно знал, что Ван Чоу не хотел бы отдавать это яйцо. «Тогда я возьму». Неожиданно, Сюань Юань почувствовал, как какая-то сила стала высасывать ци из его тела. Эта сила была сродни осколку воспоминаний. Мгновенно в голове Сюань Юань раздался истошный вой жадности. «Забей нахрен на это яйцо и следуй за этой силой. Быстрее, делай то, что я тебе говорю». Жадность был крайне озабочен. Он также почувствовал эту силу, поэтому Сюань Юань отдернул свою руку и отошел от яйца. «Я посмотрю еще, какие яйца тут есть». Фенли немного нахмурился от этого решения Сюань Юаня, но промолчал, так как уважал чужой выбор. Ван Чоу, с другой стороны, вздохнул с облегчением. Сюань Юань начал двигаться за силой, которая поглощала его ци. Так как он практиковал технику пожирателя, то без проблем мог чувствовать и поглощать ци прямо с воздуха, просто делая вдох, но другие люди могли ощущать ци лишь в местах, где была ее высокая концентрация. Однако эта ци, казалось, будто почувствовала присутствие Сюань Юаня и звала его из темноты. Это интриговало до жути. Наконец Сюань Юань добрался до яйца, которое по размерам было сопоставимо с взрослым человеком, который принял позу эмбриона. Вся поверхность яйца была из сиро-черной и была покрыта какими-то пятнами, напоминающими ржавчину. Со стороны это выглядело как проржавевшее черное железо, из которого был сделан кинжал Сюань Юаня. Под яйцом находился гигантский кристалл, просто переполненный энергией. Ван Чоу улыбнулся, когда Сюань Юань подошел к этому яйцу. «Брат Сюань Юань, у тебя отличный глаз. Это яйцо находится здесь уже больше 1000 лет, так что я даже не знаю, что это за животное, но когда оно вылупится, оно однозначно будет невероятно мощным». От этих слов Фенли закатил свои глаза. Он хотел было что-то сказать, но воздержался, так как не хотел вмешиваться в выбор Сюань Юаня. Это яйцо было хорошо известно в секте, так как пробыло здесь более 1000 лет. Кроме того, оно крайне медленно поглощало энергию из кристаллов. Никто в сети даже представить не мог, что же за зверь был в этой яйце. Сюань Юаню также показалось весьма странным, что это яйцо пробыло здесь более 1000 лет, но старый хрыч отчаянно завопил: «Парень, это оно, эй, успокойся, чего ты так разошился-то, что это за яйцо?» — спокойно сказал Сюань Юань, но на деле также был сильно заинтригован. «Такой шанс выпадает раз в жизни, хватай это яйцо», — вопил жадность. У Сюань Юаня не было иного выбора, кроме как согласно кивнуть и сказать: «Брат Ван, я хочу взять это яйцо». Ван Чоу счастливо рассмеялся. «Отлично, это отличный выбор». Фенли уже было открыл свой рот, чтобы высказать свое мнение, как Сюань Юань положил свою руку на яйцо, и яйцо стало сильно трястись. Огромная сила, которая ни капли не уступала силе техники пожирателя, вырвалась наружу. В один миг гигантский кристалл под яйцом потускнел, а вся его энергия была поглощена яйцом. В следующий миг кристалл рассыпался на мелкий порошок. Ван Чоу и Фенли оба замерли на месте от шока. Они никак не могли понять, что только что произошло. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 93. Гора дракона битв. Что это только что было? — пробормотал Ван Чоу себе под нос. Потом он вдруг что-то вспомнил и закричал: «Это же зверь, который сам себе выбирает хозяина. Бугага, брат Чоу, бьюсь об заклад, что ранее ты никогда даже думал о чем-то подо мном, не так ли? Но ты не можешь забрать яйцо назад, лишь звери уровня бессмертного или выше способны самостоятельно выбирать себе хозяев. Фенли понял, что в яйце был невероятно могучий зверь, поэтому он решил немного поиздеваться над Ван Чоу. В этом мире животные также делились на классы. Среди сильнейших животных было известно 32 вида зверей уровня бога и 72 вида животных уровня бессмертного. Когда практик достигал уровня императора, то он также мог превращаться в животных, как, например, это сделал Фан Юн, который превратился в птицу Рух, когда забрал Фан Ююи. Как такое возможно? Мой учитель обнаружил это яйцо более 1000 лет назад далеко на юге. Он так и не смог определить, что это за зверь, так что он положил его в инкубатор. За всю эту 1000 лет яйцо впитывало лишь один кристалл в год, что было намного медленнее других яиц. Так это мог оказаться бессмертный зверь. Ван Чоу был в глубоком шоке, пока говорил, но, наконец, понял, что сказал слишком много. В смысле, то, что я хотел сказать, это яйцо признало младшего брата Сюань Юэня своим господином, так что оно безусловно твое. Ха-ха-ха. Голос Ван Чоу звучал так, словно вот-вот умрет от горя, когда отдавал яйцо Сюань Юаню. Но Сюань Юань просто улыбнулся в ответ, пряча яйцо. Спасибо больше, брат Ван. Должно быть, тебе просто предназначено судьбой стать пожирателем. Я знал, что она не погибла, даже спустя столько лет. Похоже, что она воспользовалась запасным перерождением. Это лишь первая из ее 9 жизней. Бугага, парень, эта штука еще более жадная, чем я. Просто подожди, и ты сам все увидишь. Жадность был в диком восторге, поскольку он смог встретиться со старым другом после столь долгой разлуки. Эта засранка не только очень жадная, но и очень боится смерти. Подумать только, она выживала за счет того, что потребляла в год лишь один единственный кристалл. Таким образом, она гарантировала себе то, что ее не выкинут, но вместе с этим и не привлекала особого внимания. Таким образом, на нее никто не обращал внимания, просто считая драгоценным сокровищем. Она, как всегда, хитра и изобретательна. Сюань Юань все никак не мог понять, что за ахинею несет старый хрыч, но затем вспомнил, как жадность кое-что упоминал однажды, и спросил: «Это случаем не гора пожирателя империи? О, похоже, ты не так глуп, как кажешься». «Все верно. Она следовала за прошлым пожирателем намного дольше, чем я. Она была с императором с самого рождения и следовала за ним, словно ребенок. Но она воспользовалась резервным перерождением, что означает, что она сильно ранена. Таким образом, чтобы она смогла восстановить свои силы, ей понадобится огромное количество жизненной сущности и природной ци». «Природная ци?» Сюань Юань не понимал старика. «Боевые камни, нефрит, кристаллы и тому подобные материалы содержат в себе наиболее чистую и естественную ци. Естественно, что они также имеют градацию в зависимости от уровня чистоты содержащейся в них ци, но все равно эта ци намного чище человеческой разрушительной ци». «Понял». Голос жадности был крайне радостным, но спустя некоторое время он успокоился и уже продолжил говорить спокойным голосом. «Будет крайне тяжело высидеть это яйцо. Оно также должно будет поглощать жизненную сущность. Так что теперь, похоже, что тебе, парень, придется способ раздобыть достаточное количество жизненной сущности для нас обоих». Когда Сюань Юань понял, в какой ситуации оказался, то сразу же пришел в негодование. «Бля, ты только и делаешь, что грабишь меня. Парень, ты даже не представляешь, насколько тебе везет. Все секты мира готовы сражаться за наследие императоров. Если бы они узнали о нашем существовании, то приложили бы все силы, чтобы подчинить нас своей воле. Но так как ты обладаешь телом всего сущего, с твоей помощью мы наконец-то можем восстановиться. Но нам не нравится, когда нами пытаются управлять. Мы любим свободу. И это уже не говоря о всевозможных техниках, которые мы предоставляем тебе просто так, в то время, как другие люди, даже обладая всеми деньгами мира, не смогли бы их приобрести. Если ты сможешь найти еще один осколок воспоминаний, то я смогу обучить тебя технике развития 5 органов чувств. Конечно, было бы идеально, если бы ты еще сумел разжиться техниками других школ для нас. Сюань Юань беспомощно закатил свои глаза. Жадность? Нет, тебя лучше было бы назвать вором. Кто это вор? Выживают только самые приспособленные. Это путь боевых искусств. Ты знаешь, почему одна секта, способна обладать таким большим количеством техник. Ранее существовало множество сект, разбросанных по всему миру, но спустя множество войн и битв уцелело лишь несколько сект. Техники, которыми они обладают, все были получены путем уничтожения другой школы или секты. Пока ты добирался сюда, ты также убил множество людей и даже занимался мародерством. И ты еще смеешь называть меня вором. Ты такой же, как и мы. Сюань Юань ничего не оставалось, как полностью признать слова жадности, так как в этом вопросе он был полностью прав. Затем он быстро спрятал яйцо в своем пространственном кольце. Когда он обернулся, то увидел, что Ван Чоу был полностью растерян. Тем не менее, он низко поклонился ему и сказал: «Большое спасибо, брат Ван». Его голос привлек внимание Ван Чоу, и он с усилием улыбнулся. «Мы рады приветствовать тебя в нашей секте. Скорее всего, у вас еще есть другие дела, так что я больше не стану задерживать вас. До встречи». На что Фен Ли счастливо рассмеялся. «Ну, тогда позволь нам откланяться, брат Чоу. Береги себя. Мы обязательно будем навещать тебя время от времени». Фен Ли и Сюань Юань быстро покинули гору зверей, оставив Ван Чоу наедине с его сожалениями и самобичеваниями. Ван Чоу поклялся сам себе, что отныне будет крайне тщательно проверять каждое подозрительное яйцо в инкубаторе. «Бугага, брат Сюань Юань, и правда обладаешь невероятным талантом находить сокровища. Интересно, что за зверь находится внутри яйца? Возможно ли, что это и правда бессмертный зверь?» Фен Ли был на седьмом небе от счастья. Он уже очень привязался к Сюань Юаню, так что искренне радовался за него. «Без понятия, я лишь притронулся к нему, а оно вдруг затряслось. Это было похоже, словно оно взывало ко мне, поэтому я его и выбрал, так что я не буду против, если это окажется обычный зверь, а не бессмертный», — спокойно ответил Сюань Юань. «Это была гора пожирателя империи, так что было совершенно невозможно, что это животное будет слабым, когда полностью созреет. Кстати, брат Фен Ли, есть ли здесь что-то вроде арены правосудия? Я хотел бы обменять вещи, которые собрал по пути сюда». «Конечно, но тебе все еще нужен жетон секты воинов-дракона, чтобы ты смог обменять их на очки доблести, так что сначала мы направимся на гору дракона битв. Кроме того, на той горе также есть арена правосудия. Когда мы доберемся туда, наши пути разойдутся, и тебе нужно будет выбрать свой собственный путь». «Хорошо», — ответил Сюань Юань, а затем обратился к старому хрычу. «А это яйцо может поглотить энергию из тех 9 камней императора исследований, этого же должно хватить, чтобы оно восстановило свои силы, не так ли? Тогда мне не нужно было бы переживать за свою безопасность. Если бы оно могло сделать это, то сделала бы это сразу же, как только попало в твое пространственное кольцо. В данный момент нашей силы совершенно недостаточно, чтобы справиться с такой мощью. Если яйцо попытается поглотить хотя бы часть энергии камней, то скорее всего просто умрет. Даже я не смею поглощать их энергию, а яйцо получило еще больше урона, чем я, и все эти годы просто поддерживало свою жизнь, не имея возможности восстановиться. Парень, когда ты станешь достаточно сильным, у меня есть лишь одна просьба к тебе. Убей всех тех, кто виновен в гибели пожирателя империи», — отстранено сказал жадность. «Хорошо, я обещаю, что когда стану сильным, я отомщу за предыдущего пожирателя империи, потому что я имею возможность изучать технику, которую он создал. Таким образом, он является моим благодетелем», — пообещал Сюань Юань себе и жадности. Лошадь Фен Ли галопом скакала по воздуху в направлении огромной горы. Эта гора и была родным домом секты воинов дракона. Это гора дракона битв. Дальше ты будешь продолжать свое развитие здесь. С твоей силой, ты должен без проблем стать главным внутренним учеником секты. Ты должен засвидетельствовать свое почтение экзаменатору во внутреннем холле. Если ты пройдешь тест, то получишь свой жетон секты воинов дракона. После этого ты сможешь направиться к арене правосудия. Пока Фен Ли рассказывал все это, он смотрел на гору, и многочисленные воспоминания проносились в его голове. «Ты окажешься во внутреннем холле сразу, как только пройдешь через лес. Это самый низкий уровень, где живут внутренние ученики. Ниже них живут уже внешние ученики секты. Помни, что ты должен постепенно подниматься в иерархии среди внутренних учеников, а затем занять свое место в почетном списке. Лишь после этого ты действительно станешь достойной частью секты воинов дракона». Фен Ли высадил Сюань Юаня на посреди горы, а затем взмыл обратно в воздух на своей лошади. «Я все понял, брат Фен Ли», — сказал Сюань Юань, наблюдая за тем, как удалялся Фенли. Затем он обернулся и увидел зеленый лес перед собой. Он сделал глубокий вдох и побежал вглубь леса, на помощь. Неожиданно в воздухе раздался женский голос, зовущий на помощь. Сюань Юань нахмурился и посмотрел в направлении, откуда пришел голос. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 94. Лю Сян Сян, ах ты, маленькая сука! «Да как ты посмела противостоять мне?» – угрожающе сказала какая-то женщина. Это была сестра Би Юэ, Би Фу, и она была очень похожа на Би Юэ. Рядом с ней стояло множество внутренних учеников, которые были в шаге от становления варварами. Они все смотрели на девушку, которая лежала на земле, словно голодные волки, так как она была намного красивее Би Фу. «Вперед, хорошенько поиграйтесь с этой маленькой сукой, прежде, чем грохните ее!» Издеваясь, сказала Би Фу. Ее характер совершенно не отличался от характера ее сестры. «Би Фу, ты и правда посмеешь убить свою соученицу, это не сойдет тебе так просто с рук». Девушка, которая сказала это, также была одета в одежду внутреннего ученика секта, но цвет ее лица был такой, словно она была накачана наркотиками. Она злобно смотрела на людей вокруг нее, но у нее совершенно не было сил противостоять им. «Лю Сян Сян, ты и правда думала, что брат Чен Жун Чоу обратит свое внимание на кого-то вроде тебя. Он занимает 4 места в почетном списке. Он может заполучить столько женщин, сколько пожелает. Не думай, что ты какая-то особенная». Би Фу пренебрежительно посмотрела на девушку перед ней. Да Лю Сян Сян также наконец дошло, почему Би Фу была так враждебно настроена по отношению к ней. Это было из-за Жун Чоу. «Би Фу, если хочешь, то можешь убить меня, но Жун Чоу не пощадит тебя. Даже если я исчезну из секты, он никогда не обратит внимания на кого-то, вроде тебя». Лю Сян Сян гневно улыбнулась. Би Фу мгновенно стала красной от гнева, так как эта девушка задела ее больное место. «И вы, хорошенько убедитесь, что по полной развлечетесь с этой сукой, прежде чем грохните ее, а затем сбросьте ее обнаженное тело с горы, чтобы все внешние ученики секты смогли полюбоваться ей». Лю Сян Сян побледнела от страха, когда услышала слова Би Фу, а 10 экспертов, практически достигших сферы варвара, устремились к ней и стали рвать на ней одежду. Через пару секунд на ней осталось лишь ее нижнее белье. «На помощь!» Изо всех сил завопила она в ужасе. «Хе-хе, ее кожа такая гладкая и мягкая. Кто будет первым?» «Конечно же я!» «Точно-точно, старший брат всегда идет первым. Вы только посмотрите на это тело». Их грязные руки стали облапывать ее тело. Она предпочла бы быть убитой, чем страдать от такого унижения. Но, неожиданно, очень мощный холодный свет устремился в их направлении. Все, кто сейчас там находился, почувствовали, как они стали задыхаться. Естественно, это был наш герой, Сюань Юань. С копьем дух ветра, он мог двигаться так же быстро, как настоящий ветер. Он взмахнул своей рукой, и огромная сила отправила 10 парней в полет назад. Все их кости были переломаны, прежде чем они упали на землю. Би Фу также воскликнула от неожиданности. Она была варваром на пике сферы и обладала силой в 60 драконов, но это была куда более могущественной, чем ее. «А ты еще кто такой? Да как ты смеешь?» Она все еще не боялась, так как ее сестра, Би Юэ, была экспертом сферы короля, с огромными связями, так что она совершенно не боялась обычных учеников. Сюань Юань посмотрел на нее и подумал, что она выглядит очень знакомо. «Как ты связана с Би Юэ?» Би Фу сразу же гордо выпрямилась. «Би Юэ моя старшая сестра, а ты кто такой? Раз ты знаешь, кто моя сестра, как ты посмел вмешиваться в мои дела?» «О, вот значит как, изначально я планировал пощадить тебя, но раз ты сестра Би Юэ, то в этом больше нет необходимости». Холодно сказал Сюань Юань и стал приближаться к ней. Лицо Би Фу мгновенно побледнело, а тело начало дрожать. Дрожащим голосом она сказала: «Ты и правда посмеешь меня убить? Я могу разорвать тебя на 1000 кусочков. Хотел бы я на это посмотреть». Улыбнувшись, сказал Сюань Юань, сжимая в одной руке свое копье, другой он полностью раздел Би Фу. Теперь она стояла перед ним абсолютно голой.